Иммунитет ребенка. Каждая мама хочет, чтобы ее ребенок не болел. Существует мнение, что чем меньше болеет ребенок, тем крепче его иммунитет. Это не совсем верно. Болеть и обучать свою иммунную систему ребенок должен. Важно то, как быстро он выздоравливает и каков процент осложнений. Затяжные болезни с необходимостью приема антибиотиков, аллергия, множественные дефициты, заболевания кожи чаще всего могут указывать на ослабленный иммунитет. В этом случае необходимо детально анализировать состояние ребенка и подбирать меры по коррекции дефицитов. Для укрепления иммунитета собственных детей я прибегаю к простым, но действенным методам — закаливанию, здоровью микробиома, остаток про- и пребиотиков в рационе ребенка, профилактике дефицитов витаминов и минералов, избегаю назначения антибиотиков в случае, когда в этом нет необходимости, организовываю сохранный режим сна и питания. Есть ли смысл в приеме пробиотиков для поддержки иммунной системы ребенка? Пробиотики могут быть полезны для поддержки иммунной системы ребенка. Вот ключевые моменты, основанные на многолетних наблюдениях. Первое. Укрепление иммунитета. Пробиотики способствуют укреплению иммунной системы, особенно у детей от 3 до 8 лет, когда они активно знакомятся с инфекциями и могут болеть до 10-12 раз в год. Полезные бактерии, такие как лактобациллы и бифидобактерии, помогают формировать иммунологическую толерантность и усиливают иммунный ответ на фоне простудных и кишечных инфекций. Второе. Поддержка микрофлоры кишечника. Кишечная микрофлора играет важную роль в формировании и поддержании иммунитета. Нарушение баланса микрофлоры может привести к усиленной выработке воспалительных клеток. Пробиотики помогают восстановить баланс микрофлоры, что способствует нормализации поступления питательных веществ и улучшению общего состояния здоровья ребенка. Третье. Профилактика заболеваний. Пробиотики могут снижать риск развития ОРВИ и других инфекционных заболеваний, что особенно важно в сезон простуд или при посещении детского сада. Они также могут облегчить течение болезни, если ребенок уже заболел, способствуя скорейшему выздоровлению. Таким образом, пробиотики могут быть полезны для поддержки иммунной системы ребенка, особенно в периоды повышенного риска инфекций или после приема антибиотиков. Однако перед началом приема пробиотиков рекомендуется проконсультироваться с врачом для выбора наиболее подходящих штаммов и формы пробиотиков. Какие продукты лучше всего поддерживают иммунную систему ребенка? Для здорового микробиома ребенка необходимо на ежедневной основе поступление продуктов, которые богаты пре- и пробиотиками. Пребиотики — продукты, ягоды, овощи, фрукты с грубой кожурой. Особенности — богаты клетчаткой. Пробиотики — продукты, кисломолочные продукты, квашеные продукты, выдержанные сыры, творог, уксусы. Особенности — без добавления сахара. Есть ли смысл давать ребенку добавки с омега-3 жирными кислотами для профилактики ОРВИ? Добавки с омега-3 жирными кислотами могут быть полезны для профилактики ОРВИ у детей, но их применение должно быть частью комплексного подхода. Омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительным действием и способствуют укреплению иммунной системы. Они могут помочь в профилактике респираторных инфекций. Исследования показывают, что омега-3 играют важную роль в иммуномодуляции и могут повысить эффективность иммунного ответа на бактериальные и вирусные атаки. Омега-3 также положительно влияют на кишечную микробиоту, что косвенно поддерживает иммунитет. Важно помнить, что добавки не заменяют сбалансированное питание. Лучше всего получать омега-3 из пищевых источников, таких как жирная рыба, лосось, сельдь, скумбрия. Если ребенок не употребляет достаточно рыбы, можно рассмотреть добавки, но только после консультации с педиатром. Дозировка должна быть подобрана индивидуально в зависимости от возраста и состояния здоровья ребенка. Помните, что омега-3 — это лишь один из факторов поддержания здоровья. Не менее важны правильное питание, в целом достаточный сон, физическая активность и соблюдение гигиены. Для профилактики ОРВИ у детей добавки с омега-3 могут быть полезным дополнением к здоровому образу жизни, но их применение должно быть согласовано с врачом и не должно заменять другие важные меры профилактики. Какие фрукты наиболее эффективны для поддержания иммунитета в сезон простуд? Цитрусовые — апельсины, грейпфруты, лимоны, мандарины. Богаты витамином С, который стимулирует выработку белых кровяных телец. Содержат флавоноиды с антиоксидантными свойствами, помогают при насморке, способствуют выведению слизи. Киви содержит суточную норму витамина С в одном плоде. Богата калием и фолиевой кислотой. Гранат отличается высоким содержанием антиоксидантов, богат витаминами группы В и витамином С. Хурма содержит витамины А, Е, К и витамины группы В, богата йодом и железом, необходимым для укрепления иммунной системы. Бананы — источник витамина В6 и витамина С, содержат клетчатку, калий и марганец, помогают бороться со стрессом и улучшают настроение. Ананас — богат витамином С, обладает противовоспалительным действием. Фейхоа — источник йода и железа, богат витаминами А и С, обеспечивает профилактику простудных заболеваний. Как использовать прополис для профилактики ОРВИ у детей? Прополис — это натуральное вещество, производимое пчелами. Он обладает мощными антибактериальными, противовирусными и иммуностимулирующими свойствами. Прополис помогает укрепить иммунитет ребенка и создать защиту от вирусных инфекций, особенно в сезон простуд. Однако его нужно применять с осторожностью, учитывая возможность аллергических реакций. Для профилактики ОРВИ у детей прополис можно использовать следующим образом. Первое. Водный раствор прополиса. Добавлять несколько капель в чай или молоко ребенка. Протирать носовые ходы изнутри для создания защитного барьера от микробов. Второе. Настойка прополиса для детей старше 3 лет. Добавлять 1-5 капель в зависимости от возраста в теплое питье. Использовать для полоскания горла 5 капель на пол-литра теплой воды. Третье. Водный экстракт прополиса. Эффективен для профилактики рецидивирующих ОРВИ у детей со сниженным иммунитетом. Важные моменты. Перед применением обязательно провести тест на аллергию. Начинать с минимальных доз, 1 капля. Детям до 3 лет лучше использовать водные, а не спиртовые растворы. Проконсультироваться с педиатром перед применением. Как влияет потребление сахара на иммунитет ребенка? Потребление сахара снижает активность иммунной системы. Сахар угнетает иммунную систему и снижает активность белых кровяных телец, которые борются с патогенами. Сахар повышает риск аллергических реакций и кандидоза. Это также связано с нарушением баланса микрофлоры в организме. Дисбаланс нутриентов в питании провоцирует дефицит белков и жиров, которые содержат необходимые витамины и минералы для адекватного функционирования иммунной системы. Ребенок, в рационе которого преобладают продукты с простыми сахарами, как правило, выбирает более углеводные продукты и менее полезную пищу, потребляет сниженное количество белка и жиров. Избыток сахара истощает запасы витамина В1, магния, хрома, витамина С, кальция. Важно отметить, что для поддержания здорового иммунитета у детей рекомендуется минимизировать потребление рафинированного сахара и отдавать предпочтение натуральным источникам углеводов, таким как фрукты и овощи, которые содержат не только сахара, но и другие полезные вещества. Какие продукты лучше исключить из рациона ребенка в сезон простуд? В сезон простуд из рациона ребенка рекомендуется исключить жареные и жирные продукты. Они создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему и могут замедлить выздоровление. Сладости и кондитерские изделия. Сахар может подавлять иммунную систему. Газированные и сладкие напитки. Они не несут пользы и могут вызывать обезвоживание. Фастфуд, чипсы и снеки. Эти продукты содержат много соли и вредных жиров, которые могут нарушить обмен веществ. Копченые и маринованные продукты. Они содержат много соли и консервантов, которые не полезны для ослабленного организма. Вместо этого стоит сосредоточиться на легко усвояемой пище, богатой витаминами и минералами. Она поддержит иммунную систему ребенка в период простуды. Какие специи можно добавлять в пищу ребенка для укрепления иммунитета? Для укрепления иммунитета ребенка я могу порекомендовать следующие специи. Куркума обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Корица богата антиоксидантами, помогает регулировать уровень сахара в крови. Имбирь обладает противовоспалительным действием, помогает бороться с простудой. Чеснок увеличивает число полезных бактерий в кишечнике, укрепляет иммунитет. Орегано имеет антибактериальные свойства. Тимьян, чабрец, обладает антисептическими свойствами, полезен при простудах. Базилик богат антиоксидантами, поддерживает иммунную систему. Черный перец улучшает усвоение питательных веществ. Важно помнить, что специи следует вводить в рацион ребенка постепенно и в небольших количествах, наблюдая за реакцией организма. Также стоит учитывать возраст ребенка. Некоторые специи могут быть слишком острыми для маленьких детей. Какие продукты богаты антиоксидантами и как их лучше вводить в рацион ребенка? Я рекомендую для введения в рацион ребенка следующие продукты, богатые антиоксидантами. Первое. Ягоды. Черника, клюква, малина, земляника. Добавляйте в йогурты, каши, смузи, предлагайте как перекус. Второе. Темно-зеленые овощи. Брокколи, шпинат. Включайте в супы, запеканки. Готовьте на пару в качестве гарнира. Третье. Цитрусовые. Апельсины, мандарины. Предлагайте в качестве перекуса. Добавляйте в фруктовые салаты. Четвертое. Морковь и тыква. Готовьте пюре или добавляйте в выпечку. Сырую морковь в нарезанном виде предлагайте для перекуса. Пятое. Болгарский перец. Нарезайте свежим для салатов. Запекайте с другими овощами. Шестое. Орехи. Грецкие, миндаль. Добавляйте в кашу или йогурт. Предлагайте как перекус с учетом возраста ребенка. Седьмое. Зеленый чай для детей старшего возраста. Заваривайте некрепкий чай. Восьмое. Темный шоколад с высоким содержанием какао. Давайте небольшие кусочки в качестве десерта.